Я, как в детстве, уже не стыжусь, что в семье нас детей столько много. Я теперь благодарна молюсь, что из дома я вышла большого. Знаю, если случится беда, стоит номер набрать телефоны, и уже поведет доброта деловые свои перезвоны. Мне предложат услуги свои, мне дадут деловые советы, и молитвами каждой семьи я заботливо буду согрета. Маме с папой хотела бы сказать, что я очень ценю это время, когда им приходилось держать на плечах многодетности бремя, когда им приходилось терпеть отовсюду лишь непонимание, а они всех умели понять, всем дарили любовь и внимание. И я знаю, что годы пройдут, поплывут песен траурных звуки, а семью нашу в круг соберут наши дети, племянники, внуки. Будут также друг друга жалеть, будут также звонить телефоны, а родителей наших портрет, он на главном останется фоне.